Не знаю, сколько прошло времени. Я потерялся, растворился в безграничной мгле. А потом она исчезла, и я понял, что снова нахожусь в бетонной коробке под землей. Лежу на спине, головой на чьих-то коленях. И еще понял, что вижу двух людей рядом с собой, и вроде они мне знакомы. Мелкий поджарый мужичонка и коротко стриженная женщина, наклонившаяся надо мной. Да это же Алина Шульгина и беглый армеец по прозвищу Шутер. Только почему они такие, такие? Почему они состоят из светящегося дыма? Я поморгал, зажмурился, широко раскрыл глаза и окончательно убедился, что это не глюк. Двое людей и вправду светились. Хотя в помещении было по-прежнему темно, как у мутантов в заднице. Но теперь я мог их различить. Моя голова покоилась на коленях Али, а Шутер устроился под стеной рядом. И обоих я видел в виде бледной световой дымки, принявшей форму человеческой фигуры. Дымка состояла будто из мельчайшей пыли и хлопьев покрупнее, которые клубились, гасли, их место занимали новые. Ярче всего светились головы и глаза. Этакие холодные дымные призраки. Причем картина не такая, как в ПНВ, не похожа. Впечатление, будто я различаю, не знаю, биологическую ауру, что ли. Хотя покойный напарник обсмеял бы меня за такие слова и сказал бы, что никакой биологической ауры не бывает. Это все мистика и антинаучная чушь. Интересно, что я ничуть не испугался, даже почти не удивился. Я ведь ожидал, что тоник подействует как-то необычно. Ну вот и получил необычное, в полный рост. Куда уж необычней. И сознание приняло это с пониманием, как должное. Силуэт под стеной пошевелился, овал головы сдвинулся, раздался голос Шутера. «Но как он?» «Не знаю», — сказала Алина. «Не двигается, но сердце бьется». «Ну и хорошо, что не двигается. А то если и дальше бы так дергался, как в начале». «Так я дергался, значит?» «Сам не помню. Собственно, я вообще ничего не помню. Просто нырнул во мглу и вынырнул из мглы. Причем вынырнул преображенный. Что-то во мне изменилось. Не только зрение, что-то еще, чего я пока не мог осознать. А может, и не смогу никогда. Как будто стал немного другим существом после того, как вколол тоник. Но ведь я думаю, как раньше, осознаю себя Стасом Логином. Все помню. Значит, я та же самая личность? С другой стороны, если я в чем-то изменился, то могу просто не понимать этого. Потому что я, новый, кажусь самому себе таким же естественным и правильным, как и я прежний. Вот что действительно пугало. Потерять самого себя, стать каким-то нечеловеческим существом и не понять этого. Аля произнесла. А если он вообще никогда не пошевелится? Нет уж, лучше пусть бы дергался. Я боюсь вообще-то. Я хотел сказать ей, чтоб не дурила, но промолчал. Решил для начала окончательно прийти в себя. Оставаясь неподвижным, скосил глаза влево, вправо. И увидел, что гнездо неведомой зверушки-мутанта в углу тоже светится. Сияние было бледно-лиловым. И в нем проглядывали фиолетовые дымчатые полоски. И еще нечто вроде капель. Сначала я не мог понять, что это. Потом сообразил. Кости. Кости и зубы жертв, притащенные в логово неизвестным хозяином. Вот так зрением меня отделил тоник. Темнозор, а? Темный зор. Аля положила ладонь мне на лоб, и рука ее показалась непривычно холодной, почти ледяной, хотя жара я не чувствовал. Другие неприятные ощущения были. Ломило суставы, в висках стучало, будто пришел в себя после сильной болезни. Едва-едва температура спала, еще не очухался толком, но жара точно нет. Да и голова нормально работает. Я приподнял голову, и Алина схватила меня за плечи, сверху заглядывая в лицо, хотя видеть ничего не могла. «Стас!» «Тут я!» «Очнулся!» «А то! Дай-ка я сяду!» «Так, а ну не подталкивай меня в спину, я сам!» «Ты еще слабый, трясет же!» «Это от радости, что живой!» «Все, теперь пододвинься!» Она немного отодвинулась, и я повернулся, встал на колени. «Так что, охотник, как себя чувствуешь?» – спросил шутер. На овале его лица при этом в такт словам гуляли тени, изгибались и помигивали серыми всполохами. И глаза светились, два светлых пятна без зрачков, что придавало ему какой-то инопланетянский вид. У Алины, к слову, были такие же, только немного больше. «Нормально в целом. Ну что, давайте выбираться. Вы пытались вскрыть дверь?» «Давно открыто», — сказал он. «На раз. Я вон шпильку у Альки взял и...» «Слушай, так чем тебе этот тоник помог? Что с тобой теперь?» «Алина, огоньку-то дай». «Да ничего со мной», — ответил я в то время, как Аля щелкнула зажигалкой. Свет ее для меня был как красное пятно, вокруг которого дрожал прозрачно-алый шар. Два дымчатых силуэта сразу поблекли, но до конца не стерлись. «Стас, точно все в порядке?» – спросила она, поднимая зажигалку выше и освещая мое лицо. Я не собирался никому ничего рассказывать о том, что во мне изменилось, лишь кивнул в ответ. Натянул перчатки, взял у нее зажигалку, повернулся и на четвереньках пополз к двери. Она теперь была приоткрыта, на полпути бросил. «Не тормозите, за мной!» Огонек зажигалки затрепетал, стал угасать, снова разгорелся ярче. «Бензин там, что ли, кончается?» «У нас ведь еще вроде спички были», — припомнил я, раскрывая дверь пошире и заглядывая в бетонный коридор с очень низким потолком и сырыми потеками на стенках. Тянулся он метров на 10-12 и заканчивался тупиком. Зато в потолке в самом конце был люк, открытый. Через него проникал слабый свет. «Спички совсем отсырели, не зажигаются», – откликнулся сзади шутер. «Тогда ползем быстрее, зажигалка сдыхает. Там вверху вроде люк». Тут она и сдохла. И снова воцарила тьма, но теперь не совсем полная. Пятно света маячило впереди. А когда я оглянулся, то, как и раньше, увидел призрачные силуэты спутников. «Ползем», – велел я. Тусклый свет из люка для моего нового зрения выглядел как легкая светящаяся дымка, струящаяся сверху. Вдруг она мигнула, и в коридор спрыгнуло нечто. Будто косматый сгусток мрака. Он клубился, очертания менялись, хотя в них можно было разглядеть подобие конечностей. А еще почудились глаза, жгучие дыры в черном дыму. Кем бы ни был хозяин этого логова, он сразу понял, что к нему забрались незваные гости. На миг посреди черного клуба проступило лицо, в чем-то человеческое, а в чем-то звериное. Губастая щель рта, два багровых круга глаз, клыки. Потом тварь бросилась к нам. Я все никак не мог понять, что это такое, но от волны удушливого страха, покатившейся перед мутантом, перехватило дыхание. «Стреляйте! Стреляйте!» – завопил я, подавшись назад. Натолкнулся на Алину, сообразил, что карбайн у нее. Сдернул с плеча женщины ремешок и повернул винтовку стволом вперед. Клуб мрака был уже на полпути к нам. Он несся, цокая когтями по бетону. Я открыл огонь. Пули врезались в сгусток косматой тьмы, оставляя на ней бурлящие круговороты воронки, которые парили серой дымкой. В трубе резко чем-то запахло. Я пятился, отталкивая спутников. Сзади кричала Алина. Пыталась достать СПС. Матерился шутер. Тварь неслась к нам, а пули били в нее, как в плотный ком ваты. Кажется, я тоже кричал, выжимал спусковой крючок и пятился. А потом все кончилось. Резко. Будто оборвалась туго натянутая леска. Вдруг стало тихо. Только в ушах невыносимо звенело. Я еще по инерции пару раз вдавил спусковой крючок. Сообразил, что магазин пуст. Что запасного у меня нет. И отпустил карбайн. Пялясь на лежащий прямо передо мной сгусток мрака. Вокруг него по бетону растекалось черное пятно, а позади из люка по-прежнему лилась световая дымка. «Что? Что? Что?» – бормотала Аля сзади. «Стас, ты почему? В кого ты?» «Охотник, в кого стрелял?» – выдохнул шутер. «Вы что, не видели?» – спросил я. Ткнул стволом в тварь, что-то мягкое, податливое. Ужасом от него до сих пор веяло, такими пульсациями, от которых сжималось в груди. В такт этому сгусток мрака вроде как слегка вспух и опал. И еще, когда, толкнув Алину и заставив ее наконец перестать монотонно повторять это свое «что-что», то расслышал едва различимый, на самой грани слуха, шелест. Косматый мрак дышал. Тяжело, болезненно. и с каждым выдохом посылал на нас все более мелкую волну страха. Пси-тварь, вот это что такое, давит на мозги ужасом, заставляет жертву цепенеть, впрыскивает страх в тело, как паук яд в муху, парализует, хватает и пожирает. А ведь сама по себе тварь небольшая, этак с ребенка лет 8. Она все еще напоминала бесформенный ком черной ваты, лежащий посреди лужи, натекших из нее чернил. Но с каждой секундой я все лучше различал детали. Карлик. Ноги, руки, голова, какие-то наросты у шеи. Они слабо подрагивали в такт его дыханию, тихому шелесту и волнам страха. А потом застыли. Шелест смолк. И страх прошел окончательно. «Стас!» – начала Алина, и я встрепенулся. Почесал лоб прикладом, глубоко вдохнул, выдохнул. На всякий случай уточнил. «Вы видели, как из того люка впереди спрыгнул мутант и побежал на нас?» Шутер отрицательно забормотал в ответ. Аля сказала. «Я что-то видела, но совсем непонятное. Что-то метнулось в темноте, и все. И страшно вдруг очень стало. Просто чуть не описалось». «Ты смелая девушка», — сказал я. «Ведь удержалась все же. Короче, это был какой-то карлик. Спрыгнул из проема и бросился на нас. Я его завалил. Хотя он и живучий, как лес его знает что. С десяток пуль вогнал, а он еще полз». «Карлик?» – повторил шутер. «Карлик, мутант, ему вдышло». «Ага, я таких раньше не видел». «Че еще за карлик?» «Не нервничай, малыш, все уже позади». «Не называй меня малышом, охотник». Я пожал плечами и осторожно пополз вперед. «Ладно, так или иначе, это пси-мутант. Давит на мозги ментально, страхом. Жертвы цепенеют. Я, по крайней мере, расклад понял так. Но теперь он сдох. Вот и все. Не знаю, насколько вы хорошо различаете. Короче, он лежит прямо перед нами. Почти на середине трубы. Но все же немного левее. Поэтому держитесь с правой стороны. Прижимайтесь к стене». Проползая мимо твари, я приостановился. Оглядел ее. Точно, карлик. Сначала показалось, что он волосатый. Но быстро стало ясно, что на подземном обитателе одежда из шкур. Карлик лежал на брюхе, и переворачивать его, чтобы разглядеть лицо, я не стал. Затылок у него был бледный, сморщенный, без волос, а на шее наросты, вроде мясистых червей. Они-то и шевелились последними, когда весь он уже застыл. И я подумал, а может, это органы, которые исторгают те самые волны ужаса, едва не погубившие нас. Какие-то ментальные отростки, связанные с мозгом жгутами нейронов. Все равно, как у нас глаз соединен с глазным нервом. Хорошо, что в свое время напарник заставлял меня читать всякие книги, учебники, и не только их, которые мы находили в старых школах и библиотеках. Теперь я, по крайней мере, хоть что-то знал. И это помогало не впадать в язычество и варварство, каким страдают многие кочевые байкеры черного рынка. Да и обычные бродяги. Большинство из них решило бы, что подземный мутант – исчадие ада. Демон из глубины, или еще лес знает что. Я же смотрел на вещи более прозаически.